Я белладонна, принцесса Джаргамора, не нежная фиалка, не неженка с фарфора. Мне чай волшебный собирать, как развлечение, и шелкопрядов королевских крайс лишь приключение. Бежать из замка зелья, пить для храбрости напиток, а сердце тайного агента мой особый шифтик. Вы скажете, одна принцесса, это слишком смело, но у меня есть козырь в рукаве, поверьте, дело. Тень и моя тень, как верный компаньон в делах опасных, лучший ассистент по бам. Мы вместе сплетем интриги кружева, Белладонна и тень, вот это голова. Сделку с троллем под мостом, и эльфа обхитрю я колдовским листом. Ведь цель моя ясна, как утренний кристалл, и тень моя поможет, чтоб никто не встал. Кто знает тайну древних звезд и трав, кто нить судьбы плетет, закон поправ. Белладонна и тень, дуэт весьма опасный, но в Джаргаморе мы как воздух просто классный. Моя тень, как верный компаньон в делах опасных, лучший ассистент по бам. Мы вместе сплетем интриги кружева, Белладонна и тень, вот это голова. Приключения нас ждут, да будет так всегда.